Ишь ты, подлая, так и прет. У людей, как у людей, или градом побьет, и скот вытопчет, а у нас, хоть ты ее сам лаптем приколачивай. Что ты, кум, ворчишь? Спросил, подойдя к Савельеву, мужик Парфен Парфенов. Да что, брат дядя, рожь у меня из земли лезет, и не доглядишь, как урожай будет. Ну, сказал Парфен Парфенов, влопаешься ты, кум. И то, сколько лет по-хорошему было, и о прошлом годе недород, и о позапрошлом недород, а тут накося, урожай. Пойтить в кусочки потом и больше никаких апельсинов. А во, брат, тучка от теда идет. Помочить может. На корню она подлая подгниет. Все лучше, чем потом по двугривенному за пуд расторговываться. Глаза Савелия Савельева загорелись надеждой. Где? Где туча? Во! Гляди, может, градом осыплется. Вашими бы устами, Парфен Лукич, сказал повеселевший Савельев, да мед пить. Задрав рыжие бороды кверху, долго стояли кумовья и следили за ползущей тучей. Газета «Голос мудрости» писала в передовой статье. Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина – урожаем. Что мы видим? В нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей – угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия. Ах, урожай! Ох, урожай! И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева, помните, враг не дремлет! По улице большого города шел прохожий. Истомленные оборванные люди, держа на руках двух ребят, подошли к нему и зашептали голодными голосами: «Господин, помогите пострадавшим от урожая!» «Неужели вы пострадавший? Может, вы только симулируете пострадавших от урожая?» — спросил сердобольный прохожий. «Где там? Хворменный был урожай, и много у вас уродилось? Сам 20. Несчастные, — ахнул прохожий, — нате вам 3 рубля, может, поправитесь».